Лилия Рейн, Рублевская Золушка. Глава первая. Будьте благоразумны. Эля. Незнакомец силой привлекает меня к себе, и сквозь тонкую ткань рубашки я чувствую жар его тела, который грозит спалить меня дотла. Горячий поцелуй, расцветающий на шее, заставляет содрогаться естество с головы до пят, а в укромном местечке начинает разгораться огонек нестерпимого желания. А я, срывая с мужчины белоснежную рубашку, и льну еще сильнее. Мне хочется соприкоснуться с ним каждым миллиметром разгоряченной кожи, почувствовать его напряженную плоть внутри себя. Он отрывается от меня на секунду, чтобы заглянуть в глаза и получить немое одобрение. Конечно, я жажду продолжения, но того почему-то не следует. Вместо этого мужчина впивается в мое плечо пальцами и начинает изо всех сил трясти, приговаривая на ухо. «Усова, тупик, девушка! Вы просили разбудить!» Я еще хотела возмутиться столь грубому отношению со стороны страстного незнакомца, когда разом выплыла из сна и осознала, что маршрутка подъезжает к нужной остановке, привезя меня на место новой работы. Лишь выйдя из раздутой машины, притворяющейся рейсовым автобусом, я окончательно стряхнула с разума оковы дремоты. Мысленно еще раз проговорила про себя всю важную информацию. Сегодня, а в этот теплый июньский понедельник, я приехала на заключительное собеседование в агентство по подбору гувернанток, расположенное на Рублево-Успенском шоссе в поселке Усово-Тупик. Все предварительные собеседования прошло на отлично, но все равно нервничала, так как представляла, что именно сейчас решается моя судьба. Сердце быстро, но равномерно отчитывало пульс, а мысли витали где-то в облаках. Почему-то именно сейчас вспомнилось, как я, ни на что особо не рассчитывая, отправила резюме, как потом с дрожью заполняла присланный мне тест, как пересохло во рту, когда мне сказали, что я предварительно зачислена в штат, и в течение дня со мной свяжется сотрудник агентства. В первые секунды разговора по зуму я не могла вымолвить ни слова, но затем собралась и ответила на все заданные мне вопросы. И вот меня пригласили на заключительное собеседование. Мне сказали, что по сути это формальность, и на нем потребуется лишь подписать договор, копию которого мне для ознакомления выслали на электронную почту заранее. Жизнь, казалось, широко улыбнулась юной девушке. И солнце, которое сейчас приветливо обнимало меня за плечи и заставляло иногда жмуриться, посылая лучи между ветвей деревьев, окружающих дорогу, лишь подтверждало это. Все былые неудачи и перипетии остались в далеком прошлом, больше похожим на сон, нежели на реальную жизнь. Даже то, что я совсем не выспалась этой ночью, казалось несущественным. Сначала я не могла уснуть из-за волнения. Мысли в голове словно сорвались с цепи и в невообразимом хороводе кружились, перебивая одна другую, не давая ни заснуть, ни сосредоточиться на какой-то конкретной. Когда сон все же решил взять свое, пришла пора вставать. Из дома нужно было выйти задолго до рассвета, несколько километров пройти пешком, так как в родной деревню ранние автобусы не ходили, а затем доехать до районного центра, из него в Тулу, оттуда экспрессом до Москвы и к 9 утра быть в агентстве по подбору персонала. Слабость и некая легкость, похожая больше на головокружение, пытались одолеть меня, но радужные перспективы и оптимистичный настрой не давали этого сделать. Они же отгоняли мысль о том, что будет, если не пройду. Мне даже не на что вернуться домой. Но нет. Мне же сказали, что собеседование — чистая формальность. Беспокоиться не о чем, подумала я и широко улыбнулась. Удар сбил меня с ног и отбросил на добрый метр назад, где я приземлилась на пятую точку. Реальность тут же ворвалась в шокированное сознание, мгновение ока разорвав пелену мечтательности. Я поняла, что сижу на середине шоссе, которое переходило по пешеходному переходу, а с обеих сторон на меня смотрят водители остановившихся машин, а в их глазах читалась досада, смешанная с негодованием из-за непредвиденного простоя. Еще бы. В Москве время не просто деньги, а большие деньги, особенно тут, на Рублевке. «Девушка, простите меня ради бога!» Только сейчас я обратила внимание на мужчину в костюме, который склонился надо мной. Лицо его выражало искреннее беспокойство, а брови из-за внезапного смятения вылезли высоко на лоб. Вместе с этим пришло понимание, что я не стала жертвой ДТП, и это не какой-нибудь лихач за рулем резвого автомобиля виноват в моем конфузе. А я сама, замечтавшись, налетела на встречного пешехода. «А вот целая, сильно ушиблись? Скажите хоть что-нибудь, прошу». «Да, ой». Я кивнула и взялась за протянутую мне руку. «Вроде да. Простите, я замечт...» Раздался звук клаксона третьей или четвертой по счету машины, собравшейся к кавалькаде. «Пойдемте на обочину, пока нас не побили», — сказал мужчина, мягко улыбнулся, увлекая меня на ту сторону дороги, которая мне и была нужна. Там он развернул меня боком к себе, оценивая урон, полученный мною при падении на проезжую часть. Поднял было руку, чтобы отряхнуть юбку, но тут же спохватился и снова улыбнулся. Но на этот раз в его выражении читалась неловкость. «Вам бы отряхнуться сзади». «А, да». Я поставила дорожную сумку рядом с собой и принялась двумя руками отряхивать место, которым приложилась о мостовую. Мужчине, с которым я по невнимательности столкнулась, было хорошо за 30. Продолжая отряхивать юбку сзади, я рассматривала его, отмечая незначительные детали внешности. «Он статен», — пронеслась в голове мысль. «И, можно сказать, красив». «Да, красив, но сильно старше моего круга общения, к сожалению». «Вы не сильно ушиблись?» — спросил он, дождавшись, пока я очищу юбку. «Простите еще раз, я не хотел. Опаздывала на встречу и не заметил вас». «Ой, да что вы!» Я почувствовала жар в области ушей и поняла, что краснею. «Это я виновата. Размечталась, развоображалась. И все это на середине дороги. Ох, у вас же встреча, а я задерживаю». «Не беспокойтесь, я уже написал, что опоздаю». «Не стоило так, права». Я посмотрела ему в глаза, пытаясь побороть привычный ступор в общении с незнакомыми людьми. Но мужчина истолковал это по-своему. «Костя». «Костя?» — повторила я вслед за ним. И тут вспомнила, зачем приехала. Судорожно вытянув телефон из сумки и бегло удостоверившись в отсутствии серьезных повреждений гаджета, я взглянула на время. Без 9:15. Время еще есть, но уже начинает поджимать. «Элларо...» «Эля. Просто Эля». Костя улыбнулся и протянул мне руку. «Ну что ж, будем знакомы, Эля». Я не сумела удержаться, чтобы не улыбнуться в ответ, но тут же одернула себя. «Простите меня, но я жутко тороплюсь». «Приехали устраиваться на работу? Вероятно, гувернанткой. Скорее всего, в агентство «Домашний круг». «Да», — опешив, ответила я. «А откуда вы знаете?» Но Костя лишь махнул рукой. «Когда-нибудь потом», — сказал он. «Бегите и будьте благоразумной девушкой». Не совсем поняв последнюю фразу случайного знакомца, я лишь кивнула. «Спасибо». И, развернувшись, устремилась на назначенную встречу. «Надеюсь, мы с вами еще увидимся, Эля», — сказал он мне вслед. Обернулась я шагов через 100, но к тому времени обаятельный мужчина уже исчез в суете солнечного дня. Агентство по подбору обслуживающего персонала занимало первый этаж многоквартирного дома. Входную группу увивала живая зелень, мраморные ступени крыльца сияли чистотой так, что страшно было поставить на них ногу. Но часы подгоняли, и я, зажмурившись, вбежала на них единым духом. Дверь, которая должна была привести в новую лучшую жизнь, не поддалась. Тогда я дрожащим пальцем нажала на кнопку домофона, а у самой внутри все сжалось от волнения. Ответ последовал вместо третьего гудка. «Домашний круг, вас слушают». «Здравствуйте». Растерялась я, но, поборов секундное замешательство, продолжила. «Я на собеседование приехала. Мне назначено». Раздался характерный писк открытия магнитного замка, и дверь мягко поддалась под рукой. Внутреннее убранство тонуло в мягком полумраке. Однако каждый сантиметр открывшегося глазам пространства являл собой недостижимый простому обывателю шик. Мрамор пола, драпировка стен, неброские картины, уютное кресло. Все словно указывало человеку на его место и крайнюю грандиозность того мира, к которому ему дозволено прикоснуться. «Впрочем», — подумала я, — «а возможно, только на меня это так действует, а местные привычны к подобному». Небольшой коридор упирался в изящный стол, за которым возвышалась неприступного вида дама. Я сразу решила, что встретится мне подобный типаж на улице, и ни за что не подошла бы узнать, к примеру, нужный адрес. «Фамилия, имя, отчество», — — сказала дама с отчетливыми нотками презрения в голосе. «Элла Романовна Золина», — едва дыша произнесла я. Помещение накрыло тишиной, нарушаемой лишь едва слышным звуком клавиш скрытого от глаз ноутбука. «Не вижу вас в базе!» Неприязнь в голосе усилилась. «Насколько, говорите, вам было назначено?» «На 9». Дама подняла голову и, приспустив очки, взглянула на меня. «А вы заикаетесь, что ли?» «Это от волнения», — проговорила я, понимая, что во рту совсем пересохло. «Кто вам назначил встречу?» «Сотрудник агентства, с которым мы беседовали по Зуму». Я машинально кивнула, как бы подтверждая свои слова. «А имя-то у сотрудника было?» Дама не пыталась уже скрыть отвращение к пришлой особе в моем лице. «Да, наверное. То есть наверняка было, конечно». «И как его звали?» Сидящая на ресепшене вздохнула так, словно хотела, чтобы даже стены понимали, с какими тупицами ей приходится иметь дело. «Я не спросила». А выдохнула я после секундной заминки. Дама устремила на меня прожигающий взгляд, затем снова глянула в монитор и щелкнула несколькими клавишами. «А значит так, в базе вас нет, поэтому ничем не могу помочь. Всего доброго». «Но я же ведь ехала. Мне дали этот адрес, сказали к 9. Я не могу уйти, мне нужна работа». «Девушка», — подняла бровь дама, — «а мне охрану позвать?» Я почувствовала, как слезы подкатывают к глазам, а в горле встал комок, мешающий сделать полноценный вдох, а все лицо охватывает жар. Мысли, до этого момента суетившиеся и толкающие друг друга в голове, разом испарились, оставив вакуум сродни космическому. «Я...» — сказала, едва подавив всхлип. «Ухожу. Сама». Коридор позади меня почему-то показался гораздо длиннее того, по которому я пришла сюда. Ноги едва двигались, словно к ним приковали пудовые гири, а внутри бушевал ураган неизвестных чувств, который грозил принести с собой настоящие катастрофические бедствия. Шаг, другой, третий. Перед внутренним взором раскалывалась и низвергалась в небытие реальность, в свет, чистоту и незамутненность, которой я успела поверить. И вот последний луч солнца осветил погружающийся в бездну мир, чтобы остаться там единственным теплым воспоминанием. А затем сквозь пелену набежавших слез я увидела, что луч этот проник в открывающуюся входную дверь, разогнав на несколько секунд полумрак приемной. Мне навстречу шел тот самый сотрудник, с которым я разговаривала по Зуму. «Здравствуйте», — сказал он. «А вы уже тут? Это отлично. Только вчера нам поступил заказ, для которого вы идеально подойдете. Элла, если не ошибаюсь». Окружающая обстановка менялась столь стремительно, что я оказалась сбита с толку. В какой-то момент мне даже хотелось наброситься на миловидного и ухоженного мужчину с кулаками, чтобы отомстить за свое унижение. Но я сдержалась и лишь кивнула, произнеся едва слышно. «Да». «Изольда Вальдемаровна», — обратился вошедший к даме на ресепшене. «Это Элла Золина, наша новая сотрудница. Я не успел внести ее в базу, так как был занят отчетностью. Будьте добры, оформите и проводите затем ко мне в кабинет». Я перевела взгляд с вошедшего спасителя на восседавшую за столом даму и поразилась переменам, в мгновение ока произошедшим с последней. Изольда вся подобралась, стала меньше в размерах, а взгляд из брезгливого превратился в подобострастный. Сейчас она больше всего напоминала собачку, готовую с ног до головы вылизать любимого хозяина. «Конечно, конечно, Илья Викторович, сейчас все будет сделано в лучшем виде!» Дама мерзко хихикнула, выражая по ее мнению преданность. «Милочка, подходите, давайте паспорт, сейчас мы вас быстренько оформим!» Я развернулась, вернулась к изящному столу и подала даме паспорт. Несколько раз встретившись с ней взглядом, я постаралась смотреть в сторону или на мазки туфелек, так как после каждого меня терзало жгучее желание помыть глаза с мылом. Кабинет Ильи Викторовича Лушина резко контрастировал с обстановкой приемной. Тут был лишь самый обычный стол, несколько стульев, шкаф при входе, да стеллаж с огромным количеством папок-регистраторов. «Это архив», — мягко сказал хозяин кабинета, поймав мой взгляд. «Все руки не дойдут его оцифровать. Честно говоря, думала вас задействовать, но буквально вчера нам поступила заявка от Королевых. Их предыдущая гувернантка куда-то пропала, и они обратились к нам в агентство». «То есть я принята?» Я боялась спугнуть удачи, поверить в то, что все переживания позади. «Да, конечно. Я внимательно изучил ваше резюме, проанализировал наш с вами разговор и считаю, что вы отличный кандидат на работу в нашем агентстве». «Хорошо». Губы расплылись в улыбке сами собой. «А то ваша дама на входе меня уже развернула домой». «Изольда Вальдемаровна — прекрасный работник», — усмехнулся Илья Викторович. «Но если у нее не будет основания вас пропустить, она не пропустит. Тут целиком и полностью моя вина. Я забыл ее предупредить о вас и не успел внести в базу. Так что не серчайте на нее слишком». «Хорошо, просто я успела расстроиться». «А вот это лишнее. О вашей работе вам понадобятся стальные нервы. Клиенты у нас, как вы понимаете, непростые. Тут на Рублевке собраны так называемые сливки российского и особенно московского общества. Так что запросы у них соответствующие». «Будет туго, да?» «Несомненно. Особенно учитывая вашу неопытность и отсутствие практики общения с состоятельными людьми. Но это и плюс. К вам будут относиться со скидкой на прежний, так сказать, круг общения». «Это вы так слово «деревенщина» замаскировали?» — спросила я, чуть не расхохотавшись. «Совершенно верно». Илья Викторович тоже улыбнулся. «И в ваших же интересах пользоваться этой защитой. Поймите, с людей недалеких, в глазах определенных слоев, спрос куда меньше». «То есть не стоит распространяться, что я институт педагогический закончила. Даже учителем начальных классов немного побывала». «В деревенской школе?» «Да. Где же еще?» «Ради бога, можете распространяться. Для местных вы все равно уж простите меня. Будете обезьянкой, только что слезшей с дерева». «Очень лестно, благодарю». Я не смогла скрыть сарказма. «Если вы хотите прилично зарабатывать, придется принять этот тезис как данность». «Я поняла. Прикидываться дурочкой и никуда не лезть». «Совершенно верно. Сейчас я проведу вам подобный инструктаж по вашей должности. Затем подпишем договор на испытательный срок, я выдам вам аванс, после чего за вами приедет машина и отвезет на новое место работы. Готовы?» Я зажмурилась и шумно выдохнула. «Да, готова». «Кстати», — Илья Викторович просматривал карточку клиента на рабочем ноутбуке. «Королёва весьма хорошая семья. Если сможете у них задержаться, то ни в чем нуждаться не будете. Сбережете нервы и быстро пойдете вверх по карьерной лестнице». «Правда? Я никак не могла поверить своему счастью». Илья Викторович оторвался от экрана и в упор посмотрел на меня. «А вы очень юны, прямолинейны и неопытны. В нашей работе это большой плюс. Но не дайте заморочить себе голову, пожалуйста». «В смысле?» «Будьте благоразумной девушкой». Меня прошибло током узнавания. Ту же самую фразу слово в слово сказал Костя, сбивший меня с ног на пешеходном переходе. «Я постараюсь», — ответила я и неловко улыбнулась. Автомобиль, ожидавший на выходе из агентства «Домашний круг», был настолько шикарен, что у меня в забу дыхание сперло. Если я и видела что-то подобное, то только в фильмах. Еще больше меня поразило, что водитель распахнул передо мной заднюю дверь, приглашая сесть. «Спасибо огромное». Я расплылась в улыбке. «Не за что», — ответил водитель и поспешил занять свое место. «А вы водитель агентства?» — спросила я, дабы скрасить повисшее между нами молчание. «Нет», — ответил тот все так же коротко. «Я персональный водитель Королёвых, а точнее госпожи Королёвой». «Ого, значит, теперь мы с вами будем часто видеться». Мне сразу понравился этот немногословный брюнет лет 25. Водитель поймал мой взгляд в зеркале заднего вида и слегка улыбнулся. «У Королёвых работать хорошо. Вам понравится. И вы понравитесь, если будете сдержаны и благоразумны». «А давайте на «ты».» Сама не поняв, с чего предложила я. «Меня Элли зовут». «Очень приятно, Вадим». «Взаимно». Ехать оказалось совсем недалеко. В десятки километров в лесу притаился один из множества расположенных тут элитный жилой комплекс. При взгляде на дома, которые мы проезжали, у меня, выросший в деревне, раскрылся от удивления и восхищения рот. Да так и не закрывался до тех пор, пока Вадим не сказал: «Приехали, Эля. А вот твой новый дом на время работы». «Ого!» Едва и смогла вымолвить я на это. Моему взору открылся настоящий дворец с красивым фонтаном перед входом и тщательно ухоженной лужайкой. Тут же вспомнили слова Ильи Викторовича, что предыдущая гувернантка куда-то исчезла. «Да разве ж можно по доброй воле и в здравом уме покинуть такую красоту? Разве что хозяева и лютые изверги?» «Да нет же. А водитель сказал, что у них хорошо работать. Будем считать, что повезло». «Спасибо, Вадим», — сказала я и протянула молодому человеку руку. Тот слегка обхватил ее пальцами, словно боялся причинить боль, и тут же отпустил. «Иди, тебя ждут». Не успела я подняться на вторую ступень массивного крыльца, шедшего полукругом, как входная дверь отворилась, и в проеме показался невысокий человек в темном костюме и светлой рубашке. «Элла Романовна!» — поинтересовался он чересчур официальным тоном. «Да», — ответила я, поднимаясь по ступенькам. «Это я». «Прошу вас за мной, я покажу вам вашу комнату и расскажу об обязанностях». «Здравствуй, новая жизнь», — пронеслось в моей голове. «Пусть у меня все получится».